подари мне на Новый год украшенья, подарки, одежду. Подари мне веру в нас и на счастье наше надежду, чтоб смогли мы с тобой сохранить наши чувства, данные Богом, с новой силой его раскрыть. Стало б нашего года итогом. Пожелай мне на Новый год быть всегда для тебя желанной, уберечь нас от бед и невзгод и малышки такой долгожданной. Пожелай мне на Новый год, чтоб тепло и добро царили. Пусть любовь в нашем доме живет и надежду на счастье дарили. На Новый год ничего мне, родной, не надо. Блеск любимых твоих глаз — это лучшая в жизни награда. Ну а если случится гроза, будут ссоры, без них невозможно. Загляни мне с любовью в глаза и прижми ты к себе осторожно. Пожелай мне на Новый год быть всегда для тебя желанной, уберечь нас от бед и невзгод и малышки такой долгожданной. Пожелай мне на Новый год, чтоб тепло и добро царили. Пусть любовь в нашем доме живет и надежду на счастье дарили. Пожелай мне на Новый год быть всегда для тебя желанной, уберечь нас от бед и невзгод и малышки такой долгожданной. Пожелай мне на Новый год, чтоб тепло и добро царили. Пусть любовь в нашем доме живет и надежду на счастье дарили. Пусть любовь в нашем доме живет и надежду на счастье дарили.